Мы с мамой договорились зайти к бабушке в гости. Словом, мы всю жизнь прожили в одном районе, в котором я каждый дом, каждую улицу и каждое деревце знаю. Подъезжаю я на автобусе на нужную остановку, выхожу, перехожу дорогу, а дальше начинает происходить что-то абсолютно мне непонятное по сей день. Моя бабуля живет в девятиэтажке напротив голубятни. Подобная голубятня одна на этой улице. Я это точно знаю. Подхожу я к бабушкиному дому, захожу в подъезд, поднимаюсь на лифте на 8-й этаж. На этаже 2 предбанника с 2 деревянными дверьми, со вставленными стеклами. В бабушкином предбаннике всегда висели занавески с розочками. Я звоню в квартиру и вижу, что занавесок нет, а стекла заклеены клеенкой какой-то. Дверь мне никто не открывает, я продолжаю звонить, и тут я понимаю, что я, очевидно, обшиблась этажом. На табличке написано 8-й этаж, ну мало ли что, может, переклеили эти таблички, кто-то балуется. Иду на этаж выше, там цифра 9, и занавесок опять нет. Спускаюсь на этаж ниже, написано 7-й этаж, и опять двери не те. Тут мой мозг начинает понимать, что что-то тут не так. Тогда я начинаю спускаться пешком до 1-го этажа, чтобы уж точно определить, что я на правильном этаже. Все было верно, ни одной двери с занавесками с розочками мне не попалось, ни на одном этаже. Тогда я выхожу из подъезда, напротив голубятня, дом тот, на доме висит правильный номер. Захожу обратно, считаю этажи пешком, поднимаюсь на 8-й этаж. Розочек нет. Я уже начинаю трястись от недоумения и страха. Дом тот, подъезд тот, голубятня есть, номер квартиры тот, но предбанник не тот. Звоню теперь уже во все двери на этаже, никто не открывает. Мне уже просто хотелось на улицу выбраться из этого дома. В итоге я вернулась до остановки и пошла обратно к дому. На лифте поднялась на 8-й этаж, там меня ждали родные двери с занавесками. Мама и бабушка меня встретили с обалдевшими глазами. Говорят, мы тебя уже 2 часа ждем. Хотя мне показалось, что вся эта беготня длилась минут 15-20. Я им рассказала, как бегала по этажам и не могла найти нужную квартиру. На что мама мне ответила, что чувствовала что-то все это время, что я где-то рядом и вот-вот приду, а потом вообще предположила, что это черт меня водил. Я сейчас это вспоминаю и до сих пор не могу найти этому объяснение. Домом я точно ошибиться не могла. Как я уже говорила, голубятня стоит только напротив бабусиного дома. Этаж 100 раз проверила, специально ходила по этажам. Вот так я выпала из реальности на 2 часа. И пребывала непонятно где. Из-за этого случая я охотно верю, что люди могут пропадать просто так, в никуда. Случилось это на крайнем севере, в военном поселке. Слишком долго эти события вспоминали, говорили о них, и по прошествии лет, несмотря на то, что все произошло, когда лет мне было немного, произошедшее помню неплохо. Началось все с прибытия нового командира части. Довольно-таки молодой, веселый мужчина, ответственный на службе. Любили его у нас в поселке и уважали. Была у нас там сопка, на ней начали строительство, но свернули. Причины точно назвать не берусь. Поговаривали, нашли там доисторических животных. Место назвали 7 ветров. Негативное место, животные туда не ходили. На поводке было не затащить собаку. Жила у нас в поселке парикмахерша. Была она замужем, но детей у нее не было. Взяла да и открыла парикмахерскую на 7 ветрах. Название для севера нередкое. Муж у нее был золото, добрый, хозяйственный, что угодно мог для нее сделать. Любил сильно. Зачем парикмахерская в месте, куда зимой не добраться? Зима-то круглый год, так и случаев много несчастных там случалось. Находили мертвецов вдоль тропинки. Север. Выпил, присел, замерз. Гулящая была женщина-парикмахерша, красивая очень. Ходили к ней солдаты и офицеры, когда муж отсутствовал. Не стричься вовсе ходили. Но новый командир совсем другое дело. Улюбила она. А тот порядочный и женатый. Стала парикмахерша подругой его жены. Совпадение или нет? Вот только как жена командира подстриглась, так и заболела. Стали у нее припадки, как у эпилептика, случаться, но диагноз врачи поставить не смогли. Командир добился перевода. Люди тогда в любовь страстную верили, а в колдовство нет. На семь ветров никто таскаться не хотел, и стричь ходила дама на дом. Перед отъездом командира собрались у местной учительницы пения все офицерские жены. Тогда и произнесла парикмахерша слова, долго их потом вспоминали. «Не сможет он улететь, не отпущу». Самолеты, кстати, летали исправно. Нелетную погоду можно было переждать, а там вот как случилось, сразу три пассажирки стали умирать, и самолет развернули. Потом понадобился командир на службе, никуда не делся. Но на развод подал муж парикмахерши и перевелся. Там семью завел, детки родились, и теперь он известный писатель. Жена командира умерла, но ни чары, ни красота, ни местный шаман, с которым героиня связывалась, волю возлюбленного не сломили. Потом, выпивая за службу, командир сказал шутя, что перед отъездом гадала ему бабушка-травница и сказала: «Две у тебя дороги. Когда жены не станет, будет у тебя выбор, и чтобы ты не оступился, позволь мне тебе заговорить». Не верил еще молодой парень ни слову, но бабушку уважил и подарок взял — пряжку от ремня, а в пряжке застрявший осколок. Если б не пряжка эта, не вернулся бы муж старушки живой. Дальше пошла судьба парикмахерши под откос. Мужа нет любящего, жаловалась, что красоту потеряла и во всем винила командира. Тот женился на серой мышке и отбыл для карьерного роста. Уехала и парикмахерша. Совпадение или нет, только призналась она перед отъездом, что гадалка потомственная. К ней ходили гадать, но вместо долгой обещанной жизни с людьми, которым она гадала, случались несчастья. Кто-кто, а я знаю. Брат у меня под лед провалился, только собака его вытащила. Он мне признался, что погадать ходил без ведома нашей мамы. Уехав в Ленинград, туда же, куда и мы, спилась женщина-то. Потом и вовсе пропала. Но известно, что в банде была. Подстрижет на дому, выдаст себя за жену погибшего офицера, узнает все о жильцах и ограбит потом подельники квартиру. Последние, кто видел ее, считали, что подельники ее порешили. А жаловалась она на пряжку с осколком. Кто не знал, о чем она, думали, что совсем с головой она уже не дружит. Девушка рассказывала, что начала замечать, что кто-то переставляет ее вещи, а потом обнаружила, что кто-то приходит к ней в квартиру, подмешивает ей снотворное и даже обнимается с ней во сне. «Я не встречала его. Я не знала его имени или лица. Я была в блаженном неведении и не подозревала, что он существует. Я никогда не узнаю, почему или когда это началось. Думаю, это к лучшему. В феврале прошлого года я переехала в свою новую маленькую квартиру. Моя домовладелица Оливия была прекрасной пожилой женщиной, которая много готовила и постоянно приносила мне что-то со своего стола. Я очень это ценила. Она хорошо ко мне относилась, даже после того, как я рассказала ей мою проблему. Я асоциальна. Но она не возражала против того, чтобы взять под крыло девушку-затворницу, которая напоминала ей о дочери. Периодически она стучала в мою дверь, а потом уходила, давая понять, что оставила для меня что-то поесть. Мне это нравилось. Даже мои родные не готовили так хорошо. На следующее утро я мыла и оставляла пустые контейнеры за дверью, и где-то через час она забирала их. Другие соседи казались нормальными, но я никогда не разговаривала с ними и не посещала их. Я работаю из дому, поэтому каждый раз, когда мне приходилось выходить, я быстро выбегала и возвращалась в свою квартиру, избегая любых неприятных ситуаций. Мне нравилось жить в одиночестве. Это было все, чего я когда-либо желала. Я могла спокойно вздохнуть. К апрелю, однако, я начала замечать, что с моими вещами было что-то не так. Они двигались или исчезали. Я была убеждена, что это было от тревожности, вызванной моим лекарством и переездом. Другой побочный эффект. Я была очень сонной. Я ненавидела походы к доктору, поэтому решила справиться с этим своими силами. Я начала дремать днем и в итоге перестала париться по этому поводу, пока один случай не удвоил мою паранойю. Оливия однажды принесла мне какой-то греческий салат на обед. Я решила разделить его с моим другом по имени Netflix. Я заснула посреди серии «Портландии» и проснулась в 17:00. Постельное белье рядом со мной было помято. Я всегда спала с правой стороны. Всегда. Более того, белье было теплым. Сначала я подумала, что просто перекатывалась во сне, но все-таки это было слишком странным, чтобы просто не обращать на это внимания. Я встала и обыскала свою квартиру, держа в руках телефон с введенным 911. Все остальное было в полном порядке и на своих местах. Я забила на это в течение следующих нескольких недель. Все было нормально, за исключением ботинка не в том месте или отодвинутой занавески душа. Я думала о том, чтобы рассказать кому-то, моим родителям или, может быть, Оливии, но если это не вопрос жизни или смерти, я ни к кому не обращаюсь». Я не была напугана, но нервничала и упрямилась. Но я решила остаться. Я не позволю, чтобы какая-то глупая тревожность разрушила мой прекрасный одинокий мир. Наступил май, и все стало только хуже. Мои трусики, зубная щетка, черт, даже моя еда были не на своем месте. Каждый раз, когда я просыпалась, в воздухе был странный аромат. Наконец я осознала, что эта проблема не решится сама собой. Я позвонила маме и попросилась приехать на несколько дней. Я приехала к ним домой и рассказала все. Произнеся это вслух, я только больше убедилась, что происходит что-то очень странное. На выходных отец отправился в мою квартиру, и то, что он обнаружил, привело его в ужас. Стены были расписаны надписями «Вернись назад», «Детка, пожалуйста» и так далее. Он выбежал и вызвал полицию. В моей квартире не жил никто, кроме меня, но у кого-то точно был к ней доступ. В ходе расследования выяснилось, что Генри, сын моей домовладелицы Оливии, находился в вымышленных отношениях со мной. Они показали мне записи его исповеди. Он признался, что входил в мою квартиру каждую ночь и каждый день с помощью запасного ключа матери. Он утверждал, что мы влюблены и что он получил мое разрешение. Он подкидывал снотворное в еду матери, которую она оставляла для меня, усыпляя меня, чтобы он мог прийти и посмотреть, как я сплю, трогать мои волосы, целовать плечи. Еду, которая оставалась у меня в холодильнике, проверили и подтвердили наличие снотворного. Я была в абсолютном ужасе и отвращении. Человек, которого я никогда не знала, собирал мои волосы, одежду и мусор и практически жил в моей квартире 4 месяца. У меня ребенок приходит из школы приблизительно в одно время каждый день. Перед этим мне смс-кой приходит оповещение, что он вышел из школы. Соответственно, минут через 15 я слышу лифт и шаги на этаже и иду открывать, предварительно посмотрев в глазок. Но иногда про последнее забываю или не делаю, если по каким-то признакам очевидно, что идет ребенок, а не сосед, например. В этот раз все было так же. Пришла смс-ка, я стала ждать. Пока ждала, пошла налить себе чаю и обратила внимание на то, что собака, которая обычно лежит у двери, в этот раз сидит на кухне и трясется. Собака у нас старая, со своими заморочками. Например, ее смертельно пугает звук хлопающей форточки. На что-то такое я списала и в этот раз. Налила себе чаю и через какое-то время услышала лифт и шаги на этаже. Я уже сняла с двери цепочку и готова была открыть дверь, когда посмотрела в глазок. Я не знаю, как описать то, что я увидела. Это была какая-то черная тварь, ростом с ребенка 10 лет, но с длинными руками, которые держала чуть отставленное от туловища, как палки. И абсолютно черная. Я не видела ни лица, ни каких-то деталей одежды, ничего. Просто какая-то черная фигня, которая еще и двигалась так, как люди не ходят. Я не могу это описать. Вот так описываешь, и ничего страшного. Но когда я смотрела на нее, это был какой-то ужас. Меня приморозило на месте. Я могла только смотреть, как эта тварь дерганно двигалась к моей квартире. Я, наверное, так и смотрела бы в глазок, пока она с той стороны не посмотрела бы на меня. Но меня спасло то, что я подумала о ребенке, что он в любой момент может прийти домой и столкнуться на площадке с этим. Я бросилась к телефону и позвонила. Ребенок сказал, что он еще в школе, никуда не выходит и придет примерно через 40 минут. Я попросила его не выходить, пока он мне не позвонит. Я просто не знала, что делать. Подойти опять к глазку я боялась. Как выйти из квартиры, не представляла. Когда через несколько минут раздался звонок в дверь, я чуть не посидела от страха, но подошла к двери и спросила, кто там. Не знаю, что бы я делала, если бы мне ответила тварь, но оказалось, что это муж рано пришел с работы. Он никого не видел на лестничной клетке и сказал, что лифт не работает с самого утра. Застрял на первом этаже и не закрывается, так что он поднимался пешком и тоже никого не видел. Мы живем на последнем этаже, выше нас уйти никуда нельзя. И я слышала, как на этаж приехал лифт, как он открылся и закрылся, но я не слышала, чтобы он уезжал вниз. Больше всего меня пугает после твари то, что это произошло днем. Я наполовину якут, мать русская, и вырос я с родителями в крупном городе. Но дед по отцу – хардкорный охотник. Он, подрастая, кочевал с семьей на севере края, охотился с 11 лет и даже сейчас, хотя у него давно есть свой дом и семья, в лесу он проводит времени больше, чем дома. Полтора года назад я снова приехал к ним где-то в июле, и как раз когда я был в дороге, дед по пьяни навернулся в незакрытый погреб и сломал ногу. Пока он лежал в больнице в городе, километров за 150 от нас, я остался один с бабушкой, без интернета, и постепенно начал лезть на стену от скуки. Чтобы заняться хоть чем-то, решил уйти в лес с ночевкой. Взял бутылку воды, рюкзак, еды, маленькую дедову палатку и дедов же иш. Отправиться решил туда, где еще не был. Поблизости почти все уже было исхожено и знакомо, поэтому решил проехать на мопеде по старой заброшенной дороге, которая вела к какой-то нерабочей уже лесопилке. Я собирался отправиться на рассвете, но не представлял, в каком хреновом состоянии был мопед. Пока я вытащил его из гаража, оттер от мышиного говна, нашел, где у деда бензин и убедился, что все работает, был уже почти полдень. Дорога была заросшая, но только поначалу. Ехал, пока не устал. Когда надоело, нашел подходящий овраг вдоль обочины и на всякий случай стащил туда мопед. К этому моменту я намотал почти 18 километров. Убедившись, что его не видно с дороги, привалил ветками и запомнил место. Дорога тут переваливала через небольшую сопку. Деревьев вдоль дороги не было последние полтора километра, и видно это было пригорок издалека. Через примерно час, переваливая через очередной бугор, я увидел просто потрясающий красивый березовый лес. Он был в низине, и я видел, где он начинался и где заканчивался. Около 2 километра в длину и около 1 в ширину. Вокруг было пустое пространство, где не росло даже кустарников, но впечатлили меня 2 вещи. Во-первых, насколько я мог видеть, во всем лесу не было никаких деревьев, кроме берез. Во-вторых, вершины деревьев формировали настолько гладкую, почти идеальную поверхность, словно каждый год над леском проходило гигантское лезвие и убирало все макушки, которые вырастали слишком высоко. Если бы не неровные края этой рощи и расположение в дремучем безлюдии, можно было бы предположить, что это одно из тех искусственных насаждений, которые так любили делать в советские годы. Я сразу понял, что именно там я поставлю палатку, хотя изначально я собирался пройти дальше. Более грибного места мне не доводилось видеть в жизни. Я даже не пытался специально их высматривать. Грибы сами бросались в глаза. Собирать я их не стал, вдруг перепутаю ядовитый. Но решил запомнить место и вернуться позже не один. Спустя какое-то время я понял, что иду уже очень долго и, должно быть, прошел уже 1,5 из тех 2 километров, что лес тянулся вдоль. Только сейчас я обратил внимание, что не встретил по дороге ни белки, ни даже пролетающей птицы с тех пор, как пошел пешком. Так как неважно было, где разбивать палатку, я решил вернуться и устроить лагерь в 0,5 километра от места, где я вошел в лес. Спустя, может быть, 10 минут я наткнулся на необычное место. 30 берез росли 3 ровных ряда, по 10 штук. Настолько ровно, по решетке, что по ним можно было сверять строительные инструменты. Я снова вспомнил свою мысль про искусственные лесопосадки. Но не ясно было, почему ровно посажены только 30 деревьев посреди самого леса, когда все остальные растут как попало. Тут я обратил внимание, что слышу шум то ли ручья, то ли ключа. Оглядевшись вокруг, я не смог заметить ничего похожего на ручей. Минута 2 я ходил вокруг деревьев и крутился, пытаясь определить, откуда шел звук, но так и не смог. Я решил, что здесь в низину стекают грунтовые воды, и этот шум подземного потока. В общем, капец начался, когда чуть позже я встретил девушку. Сам я считаю, что 10 из 10 не бывает, потому что 10 — это идеал, а идеальных людей не существует, но она определенно была 10 из 10. На ней были сандали, одноцветное светло-синее платье и браслет из я так и не понял чего. И нет, не якутка, очень славянской внешности. Она вышла из-за дерева, сказала «здравствуй» и назвала свое имя. Я назвал свое имя в ответ. Она спросила, что я тут делаю в лесу. Я ответил, что пришел отдохнуть. Она засмеялась и спросила, один ли я. Я ответил, что один. Она спросила, не сбежал ли я из дома, и засмеялась снова. Я ответил, что нет, не сбежал. Она сказала, значит, твои родители знают, что ты здесь? Бабушка и дедушка знают, сказал я. Она сказала, что ей пора, и начала смеяться. Я спросил, куда? Ее смех резко оборвался. Она посмотрела прямо на меня, развернулась и без спешки побежала прочь, скрывшись за деревьями. Когда она исчезла из виду, на меня накатило. Во-первых, чувство было словно после черной пьянки, когда открываешь глаза и от произошедшего вспоминаешь только фрагменты. и только когда тебе о них что-то напомнит. Я не мог вспомнить ее имя, хотя знал, что произносил его дважды. Не помнил, почему соврал, что бабушка и дедушка знают, где я. Во-вторых, что она делает в лесу без рюкзака и вещей, и куда она убежала. В-третьих, была ли она вовсе. Пару минут я поозирался по сторонам, пытаясь заметить между деревьев что-нибудь. Я не был уверен в данный момент ни в чем. Потрогал свой лоб на предмет солнечного удара и в итоге убедил себя, что это фальшивое воспоминание, и пошел дальше. Настроение стало паршивым. Пройдя 10 минут, я выбрал место, бросил вещи и стал собирать хворост. Разведя огонь, я вскрыл банку тушенки, разогрел ее и поел горячего. Стало веселее. Разбил палатку, заварил чаю в железной кружке, дал ногам отдохнуть. Чуть позже, когда я допил чай и разминал затекшие голени, она появилась снова. Я снова не мог реагировать так, как должен был бы, наверное, реагировать в такой ситуации. Она спросила, не скучно ли мне, а я ответил «нет». Она засмеялась и сказала «верю, мне тоже не скучно». Затем сказала, что больше всего она любит ночное время суток, потому что ночью в лесу далеко слышно все, что происходит, и никто не мешает. Я ничего не ответил. Она помялась на месте, затем заметила палатку и спросила, «Это здесь ты собираешься сегодня спать?» Я кивнул, но промолчал. Она улыбнулась, закусила губу и полезла внутрь. Вскоре из палатки донеслось какое-то неразборчивое ворчание. Я встал на колени, просунул в палатку голову. Там никого не было. Я понял, что только что пришел в себя и стою перед расстеленным в палатке спальником, на коленях с расстегнутой ширинкой. Я в панике выскочил наружу, застегнул штаны и стал нервно оглядываться вокруг. Никого и ничего. У меня тряслись руки, в голове была мысль. Я не знаю, что это за хрень здесь происходит, но надо сваливать. Сомнений в том, что что-то действительно случилось наяву, больше не было. Все планы о ночевке отменялись. Времени до темноты было не слишком много, но я должен был успеть как минимум добраться до дороги, если не задерживаться. У меня тряслись руки. Я первый раз за весь день зарядил ружье. Собрал палатку и рюкзак и самым быстрым шагом, на какой был способен, двинул обратно туда, где я вошел в лес. Что вообще она имела в виду? Что я ей мешаю? И что случится ночью? Как я смогу ей помешать? И помешать чему? Я не знал, что именно происходит со мной в эти моменты, когда я себя не контролирую, но был уверен, что это ее вина». И ужас от этого был неподдельным. Почти сразу я увидел ее снова и остановился. Она стояла метрах в 15, держась за дерево с улыбкой на лице. Отойдя от него, она стянула через голову платье, швырнула его на землю, засмеялась, помахала рукой и снова исчезла за деревьями. Когда после этого я пришел в себя, я едва не впал в панику. Мне в голову пришли одновременно все истории про суккубов, банши и особенно про блуждающие огоньки, которые заманивают путников на верную гибель в лесах и на болотах. Я рванул к выходу бегом, но быстро выдохся и перешел на быстрый шаг. Я спешил изо всех сил, но, думаю, прошел это расстояние медленнее, чем на пути в эту сторону, потому что постоянно оборачивался и оглядывался, озираясь по сторонам. Когда я увидел просветы между деревьями, я чуть не расплакался. Но когда до границы леса оставалось 30 метров, я встал как вкопанный. Я долго не двигался, и когда пришел в себя, понял, что простоял на месте, не шевелясь как минимум полчаса. Давление кирпичной массы грозило пробоиной ниже фарватера. Эти 30 метров, на которые я пялился последние 30 минут, я пробежал, как мне показалось, 3 прыжка. Выскочив из леса и отбежав на пару сотен метров, я повернулся и остановился отдышаться. Лес шелестел, как может шелестеть любой лес, в котором не произошло ничего стоящего упоминания. Больше времени тратить было нельзя, и я направился к дороге. По пути ничего не произошло, кроме волчьего воя, раздавшегося издалека, и причин волноваться о мохнатых тварях не было. Я добрался до дороги, забрал мопед и поехал обратно. Вернувшись, я обдумал произошедшее и не стал никому ни о чем рассказывать. Мне не нужна репутация поехавшего идиота. До конца своего пребывания у дедушки с бабушкой я не выходил из дома в одиночку. Прошлым летом я к ним не ездил и этим тоже не поеду.